Глава 14. Как быть, когда высшая разумная воля кажется совсем будто побеждаемой волей низшей и врагами? Если иной раз восчувствуешь такое сильное восстание греховное, что тебе покажется, будто уж и устоять против него не можешь, и будто уж сама ретивая ревность противустоять ему иссякла, то смотри, братья мой, не опускай рук, но встрепенись и стой твердо. Эта вражеская уловка, помыслом о безнадежности устоять, подсечь само противостояние и заставить, сложив всякое оружие, отдаться в руки врагов. Приводи тогда пояснее на мысль эту кознь врага и не уступай. Ибо пока ты не склонишься произволением на страстное влечение, ты состоишь в числе победителей, отражателей и поражателей врага. Хотя бы даже сочувствие твое отошло уже на сторону страсти. Принудить же твое произволение никто и ничто не может, или против воли твоей вырвать из рук твоих победу и низложить тебя, какую бы сильную и ожесточенную брань не поднимали в тебе враги твоего спасения. Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что хотя бы все свойственные человеку чувства, весь мир и все демоны вооружились против него и вступили с ним в схватку, они насиловать его не могут. На его стороне всегда останется свобода возжелать предлагаемого и ими требуемого, если захочет, и не возжелать, если не захочет. Зато оно и отвечает за все, и подлежит суду. Запомни же это добре, что как бы ни казался ты себе расслабевшим, ты отнюдь не можешь извинять себя, если склонишься на страстное влечение. Это и совесть твоя скажет тебе. Изготовься же тем ретивее противостоять, чем сильнее падение, и никогда не отступай от такого решения, при всяком таком случае возглашая в себе командирские слова к нам одного из наших главнокомандующих. Стойте, мужайтесь, утверждайтесь. Держа же таким образом произволение свое непреклонным на греховное побуждение и стоящим на стороне требований высшей воли, пускай в дело одно за другим и оружие свои духовное. Главное из них — молитва. Ею и воодушевляй себя, говоря себе: «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня. О Бозе похвалюся весь день, и о имени Его исповемся вовек. Страха же вашего, враги, не убоюся, ниже смятуся. Господа сил того освящу, и той будет вам за меня в страх. На него, уповая, пребуду, и той будет мне во освящение. Аще паки возможите, паки побеждений будете, и иже аще совет совещаете, разорит Господь, и слово еже аще возглаголите, не пребудет в вас». Воодушевясь так, сделай и ты то же, что делает иной раз в видимой брани воин, сильно теснимый врагом. Воин немного отскакивает назад, чтобы избрать лучшую точку и присмотреться, как удобнее пустить стрелу в сердце врага. Ты же, собрав помыслы свои внутрь и восставив сознание и чувство своего ничтожества и немощности самому сделать должное в это время, прибегни к Богу всемогущему и с теплым упованием и слезами призови Его на помощь против борющей тебя страсти, говоря: «Воскресни, Господи, помози мне и избави мя имени ради Твоего. Побори, Иисусе мой, борющие мя, прими оружие и щит, и восстани в помощь мою. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие ми злая. Владычице Богородице, не допусти мне уступить врагам и побежденным быть от них. Ангеле Хранителю мой, кровом крыл Твоих укрой меня от вражеских стрел, и мечом Твоим порази и отжени их от меня. Потерпи в таких воззваниях, и увидишь скорую помощь. Внимай, однако ж, себе пристальнее. Враг знает силу таких воззваний к Богу и спешит упредить их или расстроить бессмысленную, возбуждаемую им ропотливостью на Бога. Зачем попустил он подвергнуться такому вражескому нападению и такой опасности пасть, чтоб через это и воззвание не допустить или пресечь, и Божьей помощи сделать недостойным? Как только заметишь такое богопротивное движение, спеши восставить то искреннее и истинное убеждение, что Бог не искушает никого же, и что каждый искушается от своей похоти влеком и прельщаем. Затем вникни в предшествовавшие дела свои, чувства и помышления, и найдешь, что из них зародилась приведшая тебя в опасное положение внутренняя буря. Враг наклеветал на Бога, а твои оплошности прикрыл. Тебе предлежит верою оправдать в себе Бога и рассуждением снять с себя вражеский льстивый покров, облегчить себя в поблажках себе и невнимании, и в покаянии, исповедав сей внутренний грех пред Богом, возвратиться к воззваниям, как указано, которые возвратят тебе и всегда готовую в таких особенно случаях помощь Божию. После сего, когда внутренняя буря стихнет, борение должно идти по общим правилам невидимой брани, о коих отчасти уже сказано.